Глава 12. Поймем. Лось сел у приемного аппарата. Надел наушники. Стрелка часов ползла. Медленный шепот раздался в его ушах. Словно тихая молния пронзил его сердце далекий голос. «Где ты? Где ты, сын неба?» Алексей Толстой. Аэлита. Уверенность в возможности взаимопонимания с инопланетным разумом покоится на вполне солидных основаниях. Первое. Как бы ни были различны разумные существа разных планет по внешнему виду, по образу жизни, характеру деятельности и общественному устройству, а в итоге по своему разуму, все равно у всех у них общий корень – единство Вселенной. Н.С. Кардашов говорит: прежде всего, надо исходить из главного факта, установленного астрофизикой – единство всех основных законов природы во всем наблюдаемом объеме Вселенной и в течение всей ее эволюции. Поэтому мы вправе предполагать, что известные нам законы природы используются и другими цивилизациями. Наше знание природы является какой-то, пусть весьма незначительной, частью их культуры. Более того, наши познания, по-видимому, обязательный этап начального развития любой цивилизации. Эту мысль всегда подчеркивал и писатель И.А. Ефремов. Он писал: «Упускают из виду очень важную закономерность. Вселенная построена по одному плану, из одних и тех же кирпичей, элементов с одними и теми же свойствами и законами. Мыслящая материя строится с учетом этих законов, исходя из этих законов, является их продуктом, их отражением. Поэтому мы обязательно поймем, мы не можем не понять друг друга». Второе. Необходимая для взаимопонимания обоюдная заинтересованность представляется естественной. Московский ученый, астрофизик Д. Я. Мартынов однажды сказал по этому поводу: «Вероятно, всем цивилизациям, в том числе и нашей, свойственно стремиться заявить о своем существовании по мотивам, составляющим сложный комплекс из любознательности, научного интереса, тщеславия и альтруизма. Это облегчает задачу установления связи между ними». Высказывание интересное, правда? Но, пожалуй, оно полностью справедливо только если речь идет о контакте цивилизаций, близких по уровню развития. Если же подразумевать сильно отличающиеся по возрасту, то дело сложнее. Прежде всего, не является ли со стороны младших нескромностью уверенность, что они представляют для старших интерес? И во-вторых, может ли быть между ними взаимопонимание? Попробуем разобраться в закономерностях отношений старших и младших вообще, независимо от того, идет ли речь о животных, людях или цивилизациях. Попробуем отношения суперцивилизаций с нами представить как подобие отношений взрослых с детьми или людей с животными. Сперва о взрослых и детях. Человек формируется в детстве, и ребячье ядро, как основа его личности, остается в нем на всю жизнь. Только вначале оно обнажено, а потом с возрастом покрывается горами житейских мудростей, которые заглушают, подавляют, но никогда не гасят совсем этот добрый огонек, тлеющий в глубине души каждого. При встрече со взрослым ребенок всегда чувствует в его глубинах своего ровесника, единомышленника, не понимая, не признавая, игнорируя все, что нагромождено сверх этого. И если взрослый хочет контакта, он сбрасывает все напластования, обнажает свой огонек, раздувает его. И тогда встречаются двое равных, две сходные системы мышления. Взаимопонимание обеспечено. Думается, что эту прекрасную закономерность надо понимать более широко, как принципиальную возможность контактов вообще между старшими и младшими в природе. Если мы, взрослые, почти всем хорошим, что есть в нас, обязаны детству, то дети, в свою очередь, всей своей непосредственностью, стихийной добротой, чистотой, жизнерадостностью обязаны своему прошлому, уходящему в мир животных. Поэтому вполне можно сказать, в каждом человеке есть частица от его животного прошлого. В каждом животном есть способность эту частицу человека понять. Лучше всего животные понимают человеческую доброту. Это настоящий волшебный ключик, открывающий самые суровые души. Человек может приручить любое животное демонстрацией своей безобидности, лаской, кормежкой, разными услугами. Известны основанные на этом контакты даже с дикими животными. Например, биологи с лесниками подкармливают их зимой в лесах, подбрасывая корм в определенных местах. Звери привыкают, приходят, едят. Запах человека связывается в их сознании с добром. Именно этим объясняются случаи, когда изголодавшийся или раненый дикий зверь приходит в селение к человеку за помощью. Возникает доверие. А это уже взаимопонимание. Очень интересны контакты с гораздо более глубоким взаимопониманием между человеком и животными в цирках, зоосадах, питомниках, в сельском хозяйстве со служебными собаками и лошадьми, в исследовательских учреждениях с дельфинами, обезьянами. Но, пожалуй, наиболее обширны у нас контакты с домашними животными. Мы ведь прекрасно понимаем, что в каждом отдельном случае руководят поведением этих животных любознательность, страх, голод или желание поиграть. И понимание это основано на том, что мотивы, движущие животными, лежат часто и в основе наших собственных поступков. Животные, в свою очередь, понимают оттенки нашего настроения, поведения, многие наши слова, интонации голоса, жесты. Конечно, взаимопонимание здесь есть, потому что, как бы далеко в процессе эволюции не уходили друг от друга живые существа, они никогда полностью не порывают с прошлым. Всегда что-то в них остается от былого, что-то тянется через миллионы лет от далеких предков. Ведь живые существа развиваются в основном не путем замены старого новым, а путем надстройки, расширения и усиления старого. И если в нас, кстати, вовсе не к стыду много животного, то, наверное, и в суперразумных существах сохранилось много нашего, человеческого. Это в самом широком смысле преемственность поколений. Конечно, одно из основных обстоятельств, дающих уверенность в том, что взаимопонимание между нами и суперцивилизациями возможно. Думается, что это обстоятельство очень важно. Самые невероятно развитые, самые сверхразумные существа, наверное, все же сохранили в себе частицы их детства, когда они были такими, как мы. И подобно тому, как доктор наук беседует с трехлетним внуком не языком формул, а языком сказок, так и наши старшие братья в космосе не станут оглушать нас лекциями, до восприятия которых мы еще не доросли. На то они и сверхразумные существа. Конечно, старшему позволяет понять младшего не только то, что в нем сохранилось от далекого прошлого, но и постижение законов развития жизни и разума. Это помогает ему оживить в себе голос предков не только воспоминаниями, но и теоретическими рассуждениями. И таким образом более ярко мысленно представить себе духовную жизнь своего юного собеседника, поставив себя на его место, на время беседы подогнав себя под него. Конечно, родителям помогает понимать своих детей то, что они сами не так давно были детьми. Но в то же время семилетняя сестра годовалого малыша понимает его хуже. Потому что разум взрослого более зрелый и более гибкий. Он шире и глубже охватывает жизнь, способен лучше представить себе мир маленького существа, лучше вникнуть в него. А его семилетняя сестра сама еще дитя. Можно привести примеры более широкого плана. Курица не в состоянии понять червяка. А человек, по своему развитию ушедший от червяка гораздо дальше, чем курица, может. Потому что человеческий разум достиг способности познания мира, может понять устройство и поведение всего живого. А куриный разум не может. Образно говоря, поднявшись на высоту, дальше видишь не только вперед, но и назад. Это важно в том смысле, что для взаимопонимания с иными цивилизациями может оказаться лучше большая разница в возрасте, чем маленькая. Контакт с суперцивилизациями может оказаться легче, чем с цивилизациями, обогнавшими нас лишь ненамного. И если сверхразумные существа из суперцивилизаций в суматохе своих галактических хлопот и подзабыли что-то из своего прошлого, то, почитав книжечки, они, безусловно, сумеют вполне квалифицированно по всем правилам галактической педагогики разговаривать с нами. Ребенок набирается ума в основном от взрослых. Мы, вступив в контакт с высокоразвитой цивилизацией, конечно, тоже получим огромное количество новых знаний. Но получим постепенно, в понятной нам форме. Подобно тому, как ребенок знакомится с жизнью, вначале в упрощенной, сказочной форме, так и нам, вероятно, придется поначалу постигать новые для нас тайны мироздания в изложении для первого класса. И это очень хорошо. Итак, общий корень и обоюдная заинтересованность есть. Различие в возрасте – не помеха. Остается обговорить детали. Детали здесь – вещь далеко не маловажная. С животными мы общаемся практически без языка, если не считать нескольких слов-возгласов, в основном жестами, интонацией голоса, движениями, поступками. С иной цивилизацией такими средствами не пообщаешься. Во-первых, контакт, видимо, будет заочный, по радио. Сколько ни жестикулируй, не увидят. Сколько ни кричи, не услышат. А главное, такими звериными способами много информации не передашь. Нужен язык. Емкий, универсальный, удобный. И главное, понятный обеим сторонам. Об этом, естественно, ученые много думали. Голландский профессор математики Г. Фройденталь попробовал разработать некий универсальный способ общения, пригодный для контактов между нами и существами, по выражению самого Фройденталя, с таким же разумом. Для контактов между существами в основе сходными, но решительно ничего друг о друге не знающими. Он назвал свой способ лингвистикой, языкознанием космоса, сокращенно линкос. Фройденталь рассуждал так. Если обычных языков может быть бесчисленное множество, то, например, язык математики у сходных цивилизаций возможен только один. Например, 2 плюс 3 и у нас, и у них будет 5. Числа 11, 13, 17 им, как и нам, не удастся разделить на равные части. Они будут простыми числами, делящимися только на себя и на единицу. В то же время все манипуляции с числами производятся с помощью слов таких как «прибавим», «отнимем», «больше», «меньше», «равно», «и», «или», «неправильно», «следовательно» и так далее. И можно, начав разговор с незнакомыми инопланетянами, с передачей им по радио простейших арифметических действий, приучить их сперва к этим вспомогательным словам, стоящим между числами. А когда они усвоят их смысл, постепенно с помощью этих же слов перейти от манипуляций с числами к манипуляциям с более сложными понятиями. Так постепенно можно сообщить им смысл многих слов, потом вообще всех слов нашего языка, и рассказать уже подробно все о нас и о нашей планете. Фройденталь предлагал создать искусственный, упрощенный язык, взяв за основу, скажем, латинский язык, закодировать каждое его слово условным радиосигналом. С удивительной скрупулезностью разработал он порядок каждого урока. Например, самое начало занятий было таково. Передаются числа от 1 до 10. Тук, тук-тук, тук-тук-тук и так далее. Они, конечно, догадаются, что передаются числа 1, 2, 3. Тогда после паузы передаются простейшие арифметические выражения. Например, такие. 2 меньше 3. 4 меньше 7. Цифры уже знакомы. А смысл нового слова «меньше» они, конечно, сразу поймут. Потом передаются арифметические выражения со словами «равно», «прибавим», «вычтем» и так далее. С помощью одной лишь арифметики можно научить их довольно большому количеству слов. Второй урок Фройденталь предлагает посвятить понятию о времени. Посылается сигнал в виде монотонного звука, тянущегося, скажем, 5 секунд. Потом слово равно. Число 5 и новое слово «секунд», пока им непонятное. Потом дается опять протяжный звук, тянущийся теперь уже 8 секунд. Слово «равно», цифра 8 и опять слово «секунд». После нескольких таких фраз они догадаются, что показывается измерение времени, и что название единицы времени – вот этот гудочек, который мы даем на месте нашего слова «секунд». Постепенно усложняя фразы, Фройденталь на этом уроке объясняет даже такие сложные вещи, как длина волны и частота. На третьем уроке Фройденталь переходит к разговору о человеческом поведении. Он разыгрывает целую пьесу, в которой некие актеры по имени А, Б и С задают друг другу вопросы в виде задачек. Отвечают правильно или неправильно. Потом удается незаметно ввести новые слова. Хорошо и плохо. Сказал, ответил, искал, нашел, почти, сейчас и тому подобное. В следующих уроках Фройденталь занимается с ними механикой. Говорит о движении, о перемещениях живых существ, о массе, объеме, силе тяготения. Разъясняет строение нашей Солнечной системы. Дальше он собирается разработать главы, посвященные строению вещества, географии, анатомии и физиологии. И, наконец, уже на высшем уровне – поведению человека, его культуре, общественной жизни, искусству. Работа проведена колоссальная, но что, если у них нет математики? Или она занимает совсем не такое видное положение, как у нас? Может быть, теперь центр тяжести их деятельности сместился в иные области? Конечно, что-то подобное может быть. Поэтому линкос хоть и надо держать наготове, надеяться только на него нельзя ни в коем случае. Естественно, многим приходила в голову мысль, что лучше всего было бы показать им картинки. Ведь в рисунках, схемах, чертежах, таблицах гораздо легче было бы объяснить им, кто мы такие, где живем, как выглядим, что вокруг нас, что мы знаем и что умеем делать. Как передавать картинки через бездны космоса, мы знаем с помощью телевидения. Наше земное телевидение основано на развертке. Изображение делится на строчки. Каждая из строчек на точке. Все точки картинки передаются по радио по очереди. Но для того, чтобы жители другой планеты сумели из наших точек, вытянувшихся гуськом, составить картинку, они должны, во-первых, догадаться, что идет передача изображения, во-вторых, что она идет по принципу развертки, и, в-третьих, должны знать, на сколько строк разбита картинка и на сколько точек разбита каждая строка. Как им это сообщить? И вот американский радиоастроном Дрейк, уже упоминавшийся нами, сделал однажды шуточный эксперимент. Он дал своим друзьям-радиоастрономам расшифровать якобы полученную из космоса радиограмму. Запись радиограммы представляла собой сигналы, чередующиеся с паузами. Все сигналы были совершенно одинаковы и представляли собой как бы монотонные гудочки одной и той же продолжительности. Для простоты допустим, что они гудели точно по одной секунде. Все паузы были по продолжительности кратны сигналам. Они длились, следовательно, либо секунду, либо две, либо три и так далее. Общая продолжительность всей радиограммы была равна 1271 секунде. Радиоастрономы думали долго, но разгадали послание. Попробуем разгадать и мы. Изготовим модель радиограммы в виде ленты, шириной в 1 см и длиной в 1271 см, разделенной поперечными черточками на 1271 клетку, каждая в 1 квадратный сантиметр. Зачерним клетки, соответствующие паузам, и оставим белыми сигналы. Первое впечатление. Сигналы расположены в полном беспорядке. Закономерностей никаких. Теперь подумаем, что может означать странное число 1271. Чем оно замечательно? Например, на что его можно разделить? Оказывается, это произведение двух простых чисел 41 и 31. Попробуем тогда разрезать нашу ленту на 31 кусок по 41 клетке в каждом. Конечно, пронумеровав при этом куски. Потом положим куски друг под другом. И вот теперь белые клетки образовали на черном фоне совершенно определенный рисунок. Значит, мы поступили правильно. Приступаем ко второй половине задачи – разгадыванию того, что они нам сообщают с помощью рисунка. Во-первых, явно нарисованы три человечка – два взрослых и между ними ребенок. Значит, жители этой планеты антропоморфны, похожи на нас. Они живут семьями. Кружок в верхнем левом углу, по-видимому, изображает их Солнце, а точки, идущие от него вниз – планеты. Слева от каждой планеты стоит ее порядковый номер, изображенный в двоичной системе счисления. Человек рукой показывает на четвертую планету, на которой они, эти разумные существа, живут. По верхнему краю рисунка схематически изображены атомы водорода, углерода и кислорода. Это показывает, что жизнь на их планете имеет ту же химическую основу, что и у нас. Волнистая линия под атомами, упирающаяся концом в третью планету, показывает, что на этой третьей планете есть океан, а в нем живут рыбы. Одна рыбка нарисована под поверхностью океана. То, что человечки, живущие на четвертой планете, знают про океан и про рыб на третьей планете, показывает, что они умеют совершать межпланетные путешествия. Справа изображена вертикальная линеечка, равная росту человечка. Рядом с ней число 11, написанное, конечно, тоже в двоичной системе. Надо понимать так. Рост человечков равен 11 единицам длины. Но какие у них единицы? Дрейк говорил, что радиограмма была принята на волне 21 сантиметр. Можно думать, что это и есть их единица длины. Тогда рост этих человечков равен 231 сантиметру или 2 с четвертью метрам. Они немного крупнее нас. И еще последнее. На конце вытянутой руки правого человечка число 6. По-видимому, у них на руках по 6 пальцев. Вот сколько важных сведений оказались зашифрованными в такой маленькой картинке, сочиненной Дрейком. Но это была лишь шутка Дрейка. А вот 16 ноября 1974 года с помощью самого большого радиотелескопа с антенной диаметром 300 метров, расположенного в Аресибо, Пуэрто-Рико, принадлежащего США, в сторону шарового звездного скопления М-13, содержащего примерно 30 тысяч звезд, было послано уже настоящее послание, составленное по такому же принципу, как и та шуточная радиограмма Дрейка. Кстати, и это послание сочинил Дрейк. Правда, на этот раз совместно с другим радиоастрономом Оливером. Оно состоит из 73 строк по 21 точке в каждой. Это тоже простые числа. Общее количество точек – 1679. В этой радиограмме картинки мы, люди, сообщаем им огромное количество сведений о химической структуре земной жизни, о человечестве, о Солнечной системе, о положении Земли среди планет и даже о радиотелескопе в Аресибо. Это послание с тех пор много раз повторно отправлялось в космос, когда радиотелескоп бывал свободен от других работ. Но это послание все же не более как крик новорожденного, который мы издали, так сказать, для ощущения собственной силы. Мы, дескать, заявили в галактику о себе. Еще и с тайной надежды, что по дороге наше послание перехватит кто-нибудь из живущих рядом. Ну и еще мы, конечно, послали это сообщение для шума в прессе. Людям нужны сенсации. Надо добавить, что кроме радиограмм были попытки сообщить о себе кому-нибудь еще и методом так называемой бутылочной почты, применявшейся в старину мореплавателями, попавшими в беду. Клали записку в бутылку, которую бросали в море. Авось когда-нибудь кто-нибудь выловит. В 1977 году были запущены два американских корабля Voyager с целью разведки планет Юпитер, Сатурн, Уран. После выполнения задания они покинут пределы Солнечной системы и начнут свое бесконечное путешествие во Вселенной. К их корпусам прикреплены два одинаковых контейнера с позолоченной граммофонной пластинкой из особого сплава и с алмазной иглой. Пластинка может сохранять качество звучания миллиарды лет. На пластинке записаны приветствия от людей, говорящих на 60 разных языках. Голоса китов, крик новорожденного, вой ветра, шум поезда, скрип автомобильных тормозов, плеск воды и, конечно же, музыка. Бах, Бетховен, рок-н-ролл, блюзы, старинные песни. Кроме этого, в контейнере находятся более 100 самых различных изображений. Анатомия человека, схема молекулы ДНК, контуры наших океанов и континентов, цветы, птицы, животные, снежинка, а также схема, указывающая место Земли в Млечном пути. Если когда-нибудь Voyager будет обнаружен, то инопланетяне смогут получить довольно полное представление о нашей цивилизации. Подобные посылки в какой-то мере являются, хотя и примитивными, все же подобиями зондов. Это хорошо. К тому же они весьма эффектны и привлекают внимание к проблеме внеземных цивилизаций, что тоже хорошо. Однако и они, и Линкос, и картинки Дрейка далеко не лучшие варианты связи. Хочется верить, что для общения с инопланетянами можно найти язык, который и годился бы для радиосвязи, и опирался не на математику или посылочные наборы, а на какие-то фундаментальные принципы, понятия, концепции, лежащие, очевидно, в основе любого разума. По этому поводу хочется высказать несколько мыслей, совершенно ненаучных, просто подсказанных житейскими наблюдениями. Сталкиваясь с иностранцами и не зная их языка, мы испытываем огромные затруднения. Но как легко мы понимаем любого человека любой страны, если он просто плачет, смеется, злобно хмурится или дружелюбно протягивает руку? Почему? Да потому что у людей, как бы они ни были различны, всегда есть нечто общее. Все они, прежде всего, люди. Всем им нужно есть и спать. Все страдают, ощущая физическую боль, радуются солнцу и не хотят умирать. Выражают они все это тоже сходно, поскольку у всех одинаковое строение тела, физиология. Значит, искать общий язык между людьми надо на том уровне, на котором они едины, снимая все напластования, докапываясь до коренной породы. Это давно поняли и применяют работники бессловесных видов искусства. Рисунки, танцы, музыка бывают международны и общепонятны именно потому, что изображают конкретного человека вечными, едиными, общечеловеческими чертами. Не стоит ли таким же методом докопаться до уровня, на котором все мы, разумные существа Вселенной, едины и можем общаться на всем нам понятном вселенском языке? В 1975 году на семинаре по проблеме Сети в Зеленчукской обсерватории на Кавказе молодой астроном В.Ф. Шварцман высказал мысль, что, возможно, язык музыки окажется наиболее пригодным в космосе. Во всяком случае, в начале контакта. Недавно в газете «Советская Россия» было помещено его высказывание на эту же тему. Цитируем. «Уверен, что среди десятков тысяч радиоисточников, занесенных в каталоге, и десятков миллионов оптических источников, есть немало объектов искусственной природы. Сигналы их регистрируются уже сегодня, но остаются нерасшифрованными, потому что неверен код для расшифровки. Мы подбираем его из арсенала технических средств, а он, возможно, лежит в другой области, в сфере, например, искусства. И вообще, на мой взгляд, опознание внеземных цивилизаций является проблемой не только науки, но всей культуры в целом. При всем могуществе науки приложение ее в каждом отдельном случае ограничено рамками какой-то определенной сферы, области знания, деятельности. А воздействие искусства шире, многообразнее, да и доступнее большому количеству людей. Предположим, что мы хотим передать кому-то сведения о себе, описать, кто мы, как мы устроены, какими наделены разумом, психикой. Так вот, по-моему, об устройстве человеческой психики музыка или поэзия способны поведать высокоразвитой цивилизации гораздо больше, чем данные, скажем, нейропсихологии. Не стоит иронизировать над этой мыслью. В защиту музыки, как вселенского языка, можно привести много соображений. В ее основе лежат ритм, гармония и вызываемые звуками резонансные явления в нервных тканях человека. Все это математика и физика, единые для всех. Весьма вероятно сходство нервных тканей разных разумных существ, если они построены на одной и той же водно-углеродной основе. Отсюда возможность сходства частот, ритмов, сочетаний звуков, вызывающих резонанс. Что же касается основного качества музыки, ее содержания и способности вызывать у нас те или иные ассоциации и эмоции, то достаточно вспомнить, что в основе самых возвышенных моментов нашей духовной жизни лежат все те же весьма прозаические законы физики и химии, царствующие в нервных клетках нашего мозга. Мы знаем, что одни и те же душевные состояния могут быть вызваны в нас как естественными причинами, жизненными ситуациями, так и искусственными, массажем души, музыкой. Отсюда взаимные ассоциации «жизнь-музыка», «музыка-жизнь», что тоже, вероятно, общая закономерность. И еще, если сама жизнь с ее подробностями на различных планетах галактики неизбежно различна, то ситуации, по всей вероятности, сходны. А значит, сходны и эмоциональные окраски реакций на эти ситуации. Все разумные существа должны испытывать волнение и спокойствие, горе и радость, любовь и ненависть. У всех них должны быть такие крупномасштабные понятия, как жизнь и смерть, добро и зло, грустное и смешное. Контуры или силуэты их душевных состояний, их настроение, скорее всего, подобны нашим. А если так, то аналогичным должно быть и выражение их музыкой. Теперь о другом. Мы привыкли, рассуждая о контактах, всегда представлять себе в роли партнера цивилизацию более развитую, чем наша. Причина проста. 100% одногодки, даже если принять гипотезу Троицкого о биологическом взрыве, слишком маловероятны. А более молодые, чем мы, еще не контактоспособны, не имеют радио. Ведь мы сами-то обзавелись этим средством связи только вчера. Поэтому вариант «собеседник старше нас» практически единственно возможный. А вот насколько более старший – это уже как получится. Обычно, не сговариваясь, подразумевают партнера значительно более взрослого и называют его иногда суперцивилизацией, поскольку четкой границы, за которой это название правомочно, пока нет. Это все не страшно, но вот что настораживает – рассуждая о старших братьях по разуму, пытаясь оценить их глубочайшие знания по физике и необычайные инженерные способности, обычно обходят молчанием развитие самого разума, следствием которого, собственно, и будет все остальное. Стремясь манипулировать формулами и графиками, километрами и тоннами, джоулями и киловаттами, так ведь получается более научно, путем экстраполяции пытаются представить себе физико-технические характеристики суперцивилизаций. Например, их энерговооруженность, типы цивилизаций Кардашова, их инженерные возможности, сферы Циолковского-Дайсона, занимаемую ими территорию, информационные пределы Разина-Троицкого. Суперразумным существам приписывается даже способность взрывать звезды. Но ровно ничего не говорится, что в это время может быть у них в области морали, этики, педагогики, лингвистики, психологии. А ведь деятельность и в этих областях тоже дойдет до каких-то новых заоблачных высот. Эти существа, наверное, станут намного красивее нас душой. У них будут благороднее поступки, глубже взаимопонимание, больше отдача общему делу. Выйдя в большой космос в качестве грандиозной преобразующей силы, сравнимой с силами природы, разум, наверное, примет какие-то новые, неведомые нам формы, получит совершенно незнакомые нам возможности. Представить их трудновато, Но на примере Земли поразмыслить, в каком направлении будет идти развитие нашего разума, наверное, можно. Ведь и здесь допустима экстраполяция. Надо только подметить тенденции развития разума сегодня на нашей планете. В сборнике «Астрономия, методология, мировоззрение» философы В.В. Рубцов и А.Д. Урсул пишут: «Любопытно в этой связи модель, предлагаемая в частности Ю.М. Шейниным. Система, дополняющая социальную метасистему и названная интегральным интеллектом, поскольку она объединяет интеллекты разной природы, человеческие и машинные, рассматривается как высший из мыслимых ныне уровней организации материи, энергии и информации». Хочется развить эту мысль. В главе «Разум» мы говорили о том, как возник разум на Земле. В животном мире из-под воль зрели зачатки разума, а потом у первобытных людей из этих исходных материалов труд, слово и общественная жизнь довольно быстро сформировали наш, человеческий разум. Это был качественный скачок, но хорошо подготовленный. Сейчас, думается, происходит нечто аналогичное, но на несравненно более высоком уровне. Подобно тому, как в свое время в среде некоторых насекомых из-за ограниченных возможностей каждого крохотного индивидуума возник коллективный разум, так и в среде людей разум, исчерпав свои возможности в отдельном человеке, эволюционирует дальше уже как разум коллективный. Человек становится всего лишь своеобразной клеткой огромного организма, имя которому – человечество. Переход к коммунизму устраняет классовые противоречия, разобщенность и неравенство, ведет к единству целей, единомыслию, образованию обобществившегося человечества в подлинном смысле этого слова. А НТР, бурное развитие средств связи, средств обработки, хранения и передачи информации, все теснее связывает между собой отдельные разумы людей планеты. Стремительно возрастает их коммуникабельность. Обмен мыслями ускоряется, стремясь в конечном счете к молниеносности. Идет процесс создания удивительно гармоничного сочетания расцвета отдельных личностей с идеальной согласованностью их между собой. Маячащий где-то в будущем финал этого процесса есть, по-видимому, какой-то общепланетный разум, объединяющий весь опыт, накопленный человечеством за всю его историю, и мысли людей, живущих в данный момент с быстродействием обширнейших линий связи и миллионами компьютеров. Разум, который будет чутко внимать голосу каждого жителя планеты и в то же время работать как самостоятельно мыслящая единица, принимать решения с учетом всех исторических, сиюминутных и перспективных соображений, а в случае необходимости выступать перед иными цивилизациями от лица всех землян. Может быть, именно такова вторая стадия развития любого разума во Вселенной, а за ней следует какая-то уж совсем немыслимая третья стадия. Может быть, эти стадии развития разума в какой-то мере соответствуют типам цивилизации Кардашова? И если его цивилизации оцениваются по энерговооруженности, то соответствующий им разум будет когда-нибудь оцениваться нами по масштабам интеграции интеллектов? Или по результатам этой интеграции, степени контроля за развитием жизни во Вселенной? Скажем, по радиусу, охваченный контролем области галактики? Во всяком случае, как бы там ни было, разум суперцивилизации – это уже не наш с вами разум, а нечто несравненно более мощное и совершенное. И думая о контактах, надо это учитывать. Что же касается однобокости разработки вопроса о внеземных цивилизациях, то она, пожалуй, закономерна. Вспомните, например, что первым микробиологом стал Левенгук благодаря выдающемуся умению шлифовать оптические стекла. Он создал первый в мире микроскоп и потому первым увидел с его помощью микромир. Проблема внеземных цивилизаций родилась в среде астрономов, людей, погруженных в математику, физику, технику, представителей самых точных наук. Они – отцы проблемы, старожилы в ней, авторы ее технической базы. Не мудрено, что до сих пор по инерции на всех конференциях и симпозиумах по данной проблеме, если и присутствуют гуманитары, то в ничтожном количестве, как случайные гости. Проблема внеземных цивилизаций по существу все еще разрабатывается в основном лишь в узких рамках вопроса «как связаться?». Но придет время, и этот пробел будет заполнен. Гуманитары займут за столом переговоров полагающееся им место. Иначе не может быть. В связи с этим еще одна, последняя мысль, которая, возможно, будет фигурировать в повестке дня гуманитарной секции какой-нибудь будущей конференции по внеземным цивилизациям. Мысль далеко не фундаментальная, но на бумагу просится. Сегодня наши земные ученые с помощью нашей, еще такой молодой кибернетики, уже почти научились расшифровывать непонятные доселе древние письмена, написанные на неизвестных языках неизвестными знаками. Можно себе представить, как далеко уйдет вперед дело расшифровки непонятных языков через 100 лет, через 1000 лет. Наши радио и телевизионные передачи распространяются от Земли в космос во все стороны. Что стоит какой-нибудь цивилизации, далекой, но вооруженной сверхчувствительной приемной радиоаппаратурой поймать и записать эти передачи на свой сверхмагнитофон? И, помигав лампочками мудренной мини-супер-ЭВМ, через минуту выдать подробнейший русско-галактический словарь, плюс точный перевод наших телепередач «Время» или «Очевидное невероятное» из студии Востанкина на языки ближайших цивилизаций. Думается, что много смеха будет в галактике по поводу линкоса и человечков Дрейка. Кто знает, может быть, и действительно все эти наши потуги по своей наивности недалеко ушли от теоремы Пифагора в пустыне Сахара для связи с марсианами. Помните? Может быть, истина гораздо ближе, а взаимопонимание гораздо проще, чем мы думаем?